И тем не менее, в особенности в южных штатах Соединенных Штатов Америки, опоссум считается национальным блюдом. Причем едят его с гарниром из батата. Правда, некоторые люди советуют при этом больше нажимать на батат, а не на жаркое. И все же имеются фотографии, на которых можно увидеть президента Соединенных Штатов Америки Франклина Рузвельта за поеданием жареного опоссума. То, что опоссуму удается даже с малым количеством мозгов выживать в борьбе за существование, объясняется все же не столько его дурным запахом, сколько его необычайной живучестью. Так, если повнимательнее рассмотреть коллекции скелетов опоссумов в различных музеях, то можно обнаружить на них огромное количество сросшихся переломов, от которых другие млекопитающие, одинаковых с опоссумом размеров, безусловно, погибли бы. Ни одно из них не смогло бы перенести столько травм. К тому же опоссумы очень ловко прикидываются мертвыми. У американцев даже есть выражение «to play opossums», что означает «изображать опоссума», то есть «притворяться мертвым». Такое поведение в минуту опасности довольно широко распространено в мире животных. Умеют прикидываться мертвыми и птицы, и пресмыкающиеся, земноводные и членистоногие, но среди них нет ни одного, которое бы пользовалось в Америке такой популярностью, как опоссум. Опоссум в подобных случаях остается лежать на боку с закрытыми глазами и полуоткрытым ртом, из которого вываливается язык. Какой-то мальчишка подобрал однажды на дороге мертвого опоссума. Неся его за хвост и размахивая животным из стороны в сторону, он протаскал свою находку в течение 2 часов, пока, наконец, перелезая через забор, не заметил, что мертвое животное старается ухватиться за забор лапами. Если опоссум и не использует собственный хвост в качестве поручня или якорной стоянки для сидящих на его спине детенышей, то тем не менее способен транспортировать с его помощью листву и траву для утепления своей норы. Он подгибает хвост под себя, пропуская его между ногами вперед, затем набирает полный рот зелени и запихивает 6, а то и 8 порций между животом и хвостом. Придерживая таким способом поклажу, он затаскивает ее в свое жилище. Но никоим образом опоссумы не способны крепко-накрепко ухватиться хвостом за сук и повиснуть на нем вниз головой, как это делают некоторые обезьяны. Используют они его во время лазания только за тем, чтобы придерживаться за ветки и не потерять равновесие. Повиснуть же, прочно уцепившись одним лишь хвостом, опоссумы не в состоянии. В прошедшие геологические эпохи Земли сумчатые были распространены почти по всей планете. Еще Кювье в 1820 году находил их ископаемые останки в меловых отложениях под улицами Парижа. Когда доктор Барнум Браун вырыл из земли в канадской провинции Альберта целый скелет рогатого гигантского динозавра, то есть пресмыкающегося, то рядом с ним он нашел останки и современного ему вымершего сумчатого. Его крохотные косточки вызвали у палеонтологов куда больший интерес, чем огромные кости динозавра, потому что маленькая сумчатая относилась к самым первым млекопитающим, появившимся рядом с рептилиями на земном шаре. Именно поэтому ему и дали научное название «Эоделфис», то есть «Заря опоссума». Потому что маленькая сумчатая относилась именно к опоссумам. Сегодняшние опоссумы еще не распространились столь далеко к северу, чтобы добраться до Канады, ведь их подлинный дом находится на юге. Зиму они переносят плохо, хотя и не впадают в настоящую зимнюю спячку, как сурки. У опоссумов зимой нередко отмерзают кончики ушей или хвоста, что им, впрочем, не мешает жить дальше.